Джозефина Тей. Шиллинг на свечи. Роман. Перевод с английского Бросалиной и Грушанской. Москва. Терра. 1999 год. Глава первая. Ранним летним утром Вильям Поттикерри шел своим привычным маршрутом по травянистой дорожке, которая велась по скалам вдоль морского берега. Было немногим более семи. Далеко внизу, как молочно-белый опал, светилась водная гладь Ла-Манша. Пронизанный солнцем воздух был легок и чист. Даже жаворонков еще не было видно, только откуда-то с пляжа доносились крики чаек. За исключением прямой маленькой одинокой фигуры самого Поттикерри. Ландшафт был пустынен. Человека с воображением миллиона сверкающих, чистых капелек росы на зеленой траве навели бы на мысль, что мир Божий переживает свой первый миг творения. Однако Вильяму Поттикерри воображение было чуждо. Роса для него означала только, что ночью был туман, и солнце еще не успело высушить оставшуюся влагу. Он отметил этот факт совершенно бессознательно, занятый мыслями о том, следует ли ему, поскольку он уже нагулял себе аппетит, повернуть расщелины назад к береговой станции спасательной службы или же, используя хорошую погоду, дойти до Вестовера. Там он мог бы купить газету и ознакомиться с сообщением о каком-нибудь сенсационном убийстве на 2 часа раньше других. Правда, с появлением приемников чтение газет, можно сказать, утратило прежнюю остроту. Но все же в такой прогулке виделась хоть какая-то цель. Пускай сейчас мир, а не война, все равно у человека должна быть определенная цель, если уж он куда-то пошел. Нельзя же просто прийти в город, поглазеть на стены домов. Другое дело вернуться к завтраку с газетой под мышкой. Да, пожалуй, он все-таки дойдет до городка. Он невольно ускорил шаг. Черные тупоносые ботинки сверкали на солнце. Ботинки были на редкость прочные и служили ему верой и правдой с давних пор. Казалось, отдав свои лучшие годы армейской службе, где волей-неволей приходилось начищать сапоги до зеркального блеска, Поттикерри мог бы теперь отряхнуть прах бессмысленной дисциплины и выразить себя как лицо гражданское хотя бы тем, чтобы позволить пылиться своим башмакам. Но бедняга продолжал их начищать, потому что ему нравилось это делать. Может, у него был рабский менталитет. Однако, поскольку он представления не имел, что это такое, то и не печалился по этому поводу. А что до самовыражения, то опиши вы ему, что это такое, он бы, разумеется, понял, о чем идет речь. Но в армии для этого существовало другое слово — строптивость. Внезапно с утеса сорвалась чайка и ринулась вниз к голдящим товаркам. Ох уж эти чайки! Да чего шумные птицы! Поттикерри подошел к краю скалистого обрыва взглянуть, из-за чего они ссорятся. Наверное, отступающий прилив притащил им какую-нибудь соблазнительную добычу. В беловатой полосе пены мелькнуло что-то зеленое, наверное, тряпка. Такая яркая, совсем не потемнела от воды. Внезапно глаза Поттикерри округлились, и все его тело странно напряглось. В следующий момент черные башмаки ринулись вперед. Тук-тук-тук, глухо, как удары сердца, отстукивали они по плотно утоптанной тропинке. Расщелина, где располагался пляж, находилась еще метрах в 200. Но Поттикерри мчался со скоростью, не посрамившей бы и профессионального бегуна. Он закрохотал по грубым вытесанным каменным ступеням, пыхтя от волнения и негодования. Вот что выходит, когда лезут купаться в холодную воду до завтрака. Сущее безумие. Не только себе вредят, еще и другим завтрак портят. Для восстановления дыхания лучше всего метод Шеффера, если только ребра не сломаны. Навряд ли они поломаны. Скорее, просто обморок. Первое — внятно и спокойно объяснить потерпевшему, что с ним все в порядке. Ее руки и ноги были загорелые под цвет песка, поэтому ему и показалось сперва, что это просто зеленая тряпка. Одно — лезть в ледяную воду, да еще на рассвете. Чистое безумие иначе не назовешь. Другое дело, если нет иного выхода. Со мной однажды такое приключилось. В Красном море возле порта пришлось высаживаться на берег, чтобы оказать помощь арабам. Хотя зачем кому-то понадобилось помогать этим прохвостам, непонятно. А вот тогда пришлось добираться вплавь. Что поделать? Ох уж эти мне молодые особы! Апельсиновый сок у них на завтрак, да тоненькие тосты. С этого разве силы будут? Идиотство, да и только. По пляжу бежать было трудно. Крупная белая, обкатанная водой галька предательски скользила. Где не было камней, там ноги увязали в мокром после прилива песке. Наконец он оказался в самой гуще стаи чаек, оглушивших его неистовыми, жалобными криками и хлопанием крыльев. Ни в методе Шеффера, ни в каком-либо другом способе уже не было никакой надобности. Он понял это с первого взгляда. Женщине уже ничто не могло помочь. Потти Керри, которому не раз доводилось спокойно подбирать тела утонувших в прибрежной полосе Красного моря, испытал несвойственное ему горестное чувство. Такой несправедливой, такой непоправимо жестокой казалась смерть совсем молодого существа, когда весь мир встречал новый сверкающий летний день. Ведь перед ней была еще целая жизнь. И какая хорошенькая. Волосы, правда, кажутся крашеные, но остальное все при ней. Набежавшая волна прикрыла ей ноги и равнодушно отхлынула вновь, обнажив ногти с красным педикюром. Несмотря на то, что отлив уже начался, и через минуту-другую вода так и отступила бы далеко, Потти Керри оттащил безжизненное тело повыше, подальше от дерзких волн. Потом он сообразил, что надо позвонить. Потти Керри стал озираться вокруг в надежде обнаружить место, где она разделась, прежде чем войти в воду, но ничего не увидел. Может, она оставила одежду слишком близко к воде, и ее унесло приливом, а может, заходила в воду совсем не здесь? Во всяком случае, прикрыть ее было нечем. И Потти Керри поспешил назад к сторожевой вышке, где был телефон. «Тело на берегу», — бросил он через плечо Биллу Гантеру, снимая трубку, и назвал номер телефона полиции. Билл Гантер прищелкнул языком и тряхнул головой, вложив в этот выразительный и предельно лаконичный жест всю гамму чувств и досаду по поводу случившегося, и неодобрение по поводу глупых людей, которые лезут в воду, а потом тонут, и удовлетворение, что его пессимистический взгляд на жизнь снова подтверждается. «Если уж им так приспичило кончать жизнь самоубийством, — меланхолично проговорил он с мягким выговором, — почему обязательно делать это у нас? Все побережье к их услугам». «Это не самоубийство, — отрывисто сказал Потти Керри, ожидая, пока его соединят. — А все потому, что до южного побережья дорога дороже, — продолжал Билл, будто не слыша. — Казалось бы, коль человеку жить надоело, так мог бы не мелочиться напоследок и укокошить себя с размахом. Так нет же, покупают самый дешевый билет и хлоп к нам на порог.